Анастасия. До наших дней сохранилось поверье, что об умерших нельзя вспоминать плохо, а если вспоминать, то только хорошее. А если во сне приходит умерший человек, то считается, что его душа не успокоилась. Насколько эти поверья соответствуют действительности? Ригден, я бы уточнил. Об умерших, если и вспоминать, то только с позиции духовного начала живущих, с позиции духовной любви, созидательной для живущих, но не печали о прошлом. К тому же надо понимать процессы, которые при этом происходят. Во-первых, во всех случаях речь идет не о душе человека как таковой. Они, как правило, не ведали при жизни человека не только родственники, но порой даже он сам. А речь идет как раз о личности человека, которую хорошо знали окружающие, ставшей после смерти тела субличностью. Сама же душа, когда уходит на перерождение, не возвращается назад к месту своего бывшего заточения. А вот субличность, как разумная информационная структура материального мира, будучи даже запертой в новом теле, может пользоваться энергиями этого тела. Кратковременно обретая силу, она способна, благодаря своим проекциям, посещать те места и тех людей, которым имела привязанность в течение своей жизни. Субличность также может проявлять свое действие, когда живые начинают вспоминать о ней, об умершем человеке, наделяя ее силой своего внимания. Чем это чревато для человека живущего? Здесь, к сожалению, я не могу рассказать все подробности, как говорится, для широких масс. Ведь известно, что знания приумножают скорбь. Но для общего разумения сути этих процессов скажу следующее. Дело в том, что когда человек начинает вспоминать об умершем, то происходит следующее. Вкладывая в этот процесс свое внимание, нелокализованный страх, астенические эмоции, печаль, уныние, подавленность, возникающие вследствие воспоминаний об умершем, он, говоря языком физики, сообщает субличности дополнительный заряд, передает силу. А субличность благодаря этому активируется. То есть процесс вспоминания живущим умершего подобен мгновенному переносу заряда силы с одной элементарной частицы на другую, вне зависимости от времени и пространства. Субличность остается в новом теле, но ее проекция при сообщении этого заряда тут же проявляется, точнее, входит в контакт с личностью человека, который о ней вспоминает. Последний на подсознательном уровне чувствует эту связь с субличностью умершего. Такой обмен информацией. По сути, сам же и подпитывает данный контакт своей жизненной энергией. Ничего хорошего от этого не стоит ждать, потому что такой подсознательный информационный обмен с субличностью только усиливает в человеке всплески животного начала. Из-за подобного информационного контакта живущий человек начинает проявлять чувство тоски, тяжести, скорби, зацикливается на мыслях. «Был бы он жив, то такого бы со мной не произошло». Или «этого бы не было, если бы она была жива». «Он бы не допустил, чтобы со мной так поступали». И тому подобное. На самом деле, в таких случаях животное начало просто маскирует потребительские желания этого человека, например, желание реализации своей значимости, под понятие утраченной любви, порождая в нем тоску о прошлом, продуцируя страх предстоящей смерти и так далее. От этого страдает как сам вспоминающий, проявляя себе доминирующие мысли от животного начала, так и субличность, о которой он вспоминает. Для субличности данный контакт, с одной стороны, это соприкосновение с живительной силой, но с другой стороны, такой живой заряд дает ясность осознания своего бездействующего положения и состояния безысходности. И это только добавляет для бывшей личности, ставшей субличностью, еще большее мучение. К тому же, такая провокация от животного начала дополнительно отягощает не только эту субличность, но и личность человека, в энергетической конструкции которого она находится. Пожалуй, для лучшего понимания, что в действительности означает для субличности подобный контакт с живущим человеком, поясню на образном примере. Представь себе человека, идущего по раскаленной пустыне. Он уже обречен. Он почти на грани смерти. Его мучает боль и нестерпимая жажда. И тут на его губы падает с неба маленькая капелька воды. Она не утоляет его жажду, но дает, с одной стороны, ложную надежду на жизнь, точнее, воспоминание о былой жизни, а с другой стороны, четкое осознание того, что смерть уже неминуема. Это осознание еще больше усиливает муки и страдания обреченного. Анастасия. Да, воистину, мы не ведаем, что творим. Это же получается своими воспоминаниями, по сути, мы приносим страдания своим бывшим родственникам и сами же потом от этого страдаем. А если заглянуть в историю, это же как страдают исторические публичные личности, точнее уже субличности, которых живые люди вспоминают на протяжении не одного века и даже тысячелетия. Выходит, такие массовые воспоминания еще больше отягощают их страдания. Ригден, если люди, пребывая в доминации животного начала, вспоминает их сложением своей эмоциональной силы, то, конечно, это существенно их отягощает, как и тех, кто вспоминает. Но как прожили свою жизнь здесь, что в ней заслужили, то и получили по своим заслугам там. Анастасия. Ну да, учитывая, что и история у нас пишется не о доминировании духовного начала у народов мира, а о доминировании животного начала в человечестве. Кто над кем когда властвовал, да с кем вел войны? Хорошо, скажите, пожалуйста, а как можно объяснить следующее явление? Я читала в работах по этнологии о поверьях и случаях, связанных с сибирскими шаманами. Сильные шаманы просили своих родственников перезахоронить их после смерти 3 раза через каждые 100 лет. Люди передавали эти сведения из поколения в поколение. Если перезахоронение по каким-то причинам не происходило, то шаман начинал незримо являться живущему поколению своих потомков и угрожать бедствиями. Если новое поколение на это не реагировало, население данной местности начинали постигать различные несчастья, эпидемии, падеж скота, стихийные бедствия и так далее. Причем это в равной степени относилось как к хорошим шаманам, так и к плохим. О хороших шаманах также упоминалось, что если люди относятся с почтением к памяти о них, то они, в свою очередь, защищали их и от бедствий, и от каких-либо личных невзгод. Ригден, тут надо разделять понятия. В этом мире действуют силы и от животного разума материального мира, и силы от духовного мира. В основном проявления, связанные с силами природы, относятся к действиям животного разума. Что касательно субличности человека, которая при своей жизни, как личность, развивая в себе сверхспособности, достигла определенного уровня влияния на людей, то она может лишь спровоцировать всплеск животного начала в людях, в основном воздействуя через их подсознание за счет информационного обмена. Любая субличность сохраняет эго, самоидентификацию. Она имеет опыт, знания, навыки влияния на материальный мир, но не имеет жизненной силы. Отнюдь не умерший шаман творит бедствия среди людей, а вера самих людей в это поверье. Это происходит за счет силы живущих. К тому же надо не забывать и о моментах активации силы, знаках, с которыми работал шаман при жизни, духах той или иной местности, которые также подчинены единому животному разуму. Но это отдельная тема, не для этого разговора. Анастасия, получается, субличности сохраняют память обо всем? Ригден, да, это же разумные структуры. И их очень пугает и мучает последующая реинкарнация, которая, с одной стороны, продлевает их мучения, с другой стороны, приближает окончательную смерть. Поэтому живущие личности очень важно сделать в жизни все возможное и невозможное, чтобы соединиться со своей душой. Задача животного начала при жизни личности — отвести ее от духовного начала любым путем, будь то в мыслях, желаниях, поступках, делах, неважно, лишь бы человек возжелал материального, земного и смертного. И для него все средства хороши, в том числе и подобные проявления субличностей. В животном начале нет добра, оно смертно. Поэтому его намерение, как и любой разумной материи, получить власть над другой материей и использовать ее жизненную силу для своих целей. Животное начало делает все возможное для того, чтобы изменить направление жизненного вектора личности, отвлечь от духовного начала. Оно не гнушается ничем и использует весь свой арсенал. Это в первую очередь агрессия, атака. Это поиск слабого места в человеке, куда его можно мысленно укусить, эмоционально ударить или же просто соблазнить очередной сладкой иллюзией. Оно постоянно навязывает человеку новые установки или активизирует старые. Животное начало — это диктатура мертвеца. Анастасия, это вы в точку попали про диктатуру мертвеца. Как говорится, всякому мертвецу земля — гроб. Все, что человек желает в этом материальном мире, действительно временно и смертно.